Глава 9. История марионетки. В первый день Абона, мне тогда было 12, Иси принесла мне новое украшение для волос и закрепила его прямо на моем большом стоячем банте. На его блестящем черном фоне серебряный щит в обрамлении серебряных же цветов выглядел великолепно. «Его прислала вам досточтимая бабушка Эда», — сказала Иси. «Она сделала его из переплавленных старинных монет, и получилось чудесно». Я повернулась в ту сторону, где находился Токио, и с молчаливой благодарностью поклонилась незримой щедрой дарительнице. Кто такая досточтимая бабушка Эда, я понятия не имела. Но на моей памяти каждый год она присылала мне очаровательные подарки к празднику Абон. Его отмечают в середине лета. Я смутно догадывалась, что бабушка Эда какая-то близкая наша родственница, но не задумывалась об этом. У всех девочек есть бабушки. У кого-то две, у кого-то и больше. Разумеется, бабушки по маминой линии обычно обитали отдельно, но зачастую отец семейства приглашал жить под своей крышей и свою мать, и бабку. Старикам были рады всегда, их присутствие делало семье честь. Дом сына, который заботится о трех поколениях предков, называли благородным пристанищем пожилых. Абон, праздник, когда души пращуров, Осёры и Сама, навещают своих родных, мы любили больше всего, поскольку верили, что предки наблюдают за нами с неизменной любовью и заботой, так что ежегодные их посещения поддерживали в наших сердцах радостную и нежную близость к милым усопшим. Непременным условием подготовки к визиту Осёры и Сама были чистота и простота. Все устраивали необычно примитивно, без малейшей вычурности, как повелось искони. Несколько дней прошли в хлопотах. Дзия и еще один слуга подстригли деревья и изгороди, вымели двор и даже пространство под домом и тщательно вымыли мощеные камнем дорожки в саду. Циновки вынесли во двор и выбили бамбуковыми прутьями, а Кин и Тоси тем временем бумажными метелочками очищали от пыли бумажные двери сёдзи, так что эхо громких шлепков разносилось на всю округу и нагретыми тряпочками натирали до скрипа пол на крыльце. Все дерево в доме и широкие потолочные балки, и сотни крохотных реечек из светлой древесины, пересекавшие сёдзи, и резные решетки вентиляции, зеркальные столбики и основания токономы протирали горячей водой, меняли порвавшуюся рисовую бумагу в сёдзи, и вот, наконец, весь дом от соломенной крыши до ледника в подполе стал чистым и свежим, как льющаяся с неба дождевая вода. Матушка принесла из хранилища старинную редкость — свиток Кокемона, одно из сокровищ отца, и когда Кокемона повесили на стену, Кин поставила под ним нашу лучшую бронзовую вазу с большим букетом из 7 осенних трав — алтея, пампасной травы, вьюнка, смолевки и 3 видов астр — лиловый, желтый и белый. По большей части это цветы, но японцы считают травами все растущие на земле растения с тонкими, похожими на травинки, листьями. Разумеется, больше всего внимания уделяли святилищу, поскольку именно там обитают духи, пришедшие нас навестить. Дзия затемно сходил на пруд, нарвал цветов лотоса, ведь только с первыми лучами зари лотос делает вдох, раскрывает бледно-зеленые бутоны, являя свою белоснежную прелесть. До возвращения Дзии святилище вычистили, предварительно убрав его содержимое. С бронзового Будды почтительно вытерли пыль и вернули его на место на золоченый лотос. Таблички с именами пращуров и портрет отца, мать всегда держала его в святилище, аккуратно протерли. Медный ажурный светильник с неугасимым огнем наполнили рапсовым маслом, поставили курильницу с благовониями, подсвечники, положили священные книги и четки, а деревянный барабан в виде чудовищной рыбы, он символизирует подчиненное положение женщины, отполировали так тщательно, что заблестели даже потертости на покрывавшем его красном лаке. Затем Дзия застелил пол перед святилищем недавно сплетенной грубой циновкой из пампасной травы, а по краям циновки расставил вазы с букетами из 7 осенних трав. Но самое интересное началось, когда мы с досточтимой бабушкой сели перед святилищем и принялись мастерить приветственные украшения. Я всегда обожала помогать ей в этом. Иси и Тоси принесли из сада овощи необычной формы. Горсть сухих конопляных стеблей, с которых сняли верхний грубый слой, и многие метры самена, мягкой и гибкой лапши. Досточтимая бабушка взяла скрюченный огурец, один его краешек загибался, как приподнятая голова, и сделала из него лошадку с гривой и хвостом из кукурузных рылец и ножками из стеблей конопли. Из кругленького баклажанчика бабушка смастерила буйвола с рогами и ногами из стеблей конопли, изготовила из недосохшего еще самена сбрую обоим животным и поставила их в святилище. Я тоже сделала несколько буйволов и лошадок. А пока мы работали, Дзи принес листики лотоса. Их сохнущие края загибались кверху, так что листья походили на резные блюдца. И несколько крохотных желтых и красных шариков, новых для нас плодов. Теперь-то я знаю, что это помидоры. Иси разложила по блюдцам из листьев лотоса фрукты, все, какие были у нас, кроме пушистых персиков, и досточтимая бабушка украсила верх святилища изящными гирляндами из самена. А на петли гирлянды повесила маленькие фиолетовые баклажанчики и крохотные красные и желтые помидорки. Затем Иси принесла с кухни лесенку и, встав на нее, высоко над святилищем повесила белый фонарик. Простой кубик из белой бумаги, перевязанный бумажными ленточками. Но когда его зажигали, от тепла пламени фонарик постоянно крутился. Ленточки взмывали, опадали и развивались так, что казалось, будто над святилищем порхает стая птиц. Красивое зрелище. Смысл всех этих украшений и диковинных зверьков из овощей скрылся в тумане прошлого. А вот блюда из листьев лотоса делали потому, что лотос — священный цветок. Священные тексты рассказывают об искушении Будды, когда он жил отшельником на Снежной горе. Однажды в рассветный час Будда сидел, медитировал, как вдруг услышал странную сладкозвучную песню. Будда прислушался, и сердце его наполнилось радостью и изумлением, ибо ноты этой мелодии медленно излагали ему план спасения. Но вдруг мелодия смолкла. Тщетно Будда ждал, что музыка возобновится. Воцарилась тишина. Будда поспешил к краю пропасти, всмотрелся в туманы долины и увидел страшного демона. Тот с насмешкой глядел на раздосадованного, встревоженного пророка. Будда от всего сердца попросил его допеть песню, но демон ответил, что не сможет этого сделать, пока не насытится человеческой плотью и кровью. И тогда он откроет Будде таинственный план, чтобы знание о спасении достигло всего человечества. Будда лелеял надежду, что сам принесет людям эту весть. Но теперь эта надежда растаяла без следа. Будда пылко воскликнул: «Насыться моей плотью! Утоли жажду моей кровью! Но допой свою песню, чтобы все души спаслись!» И, скинув одежды, прыгнул со скалы. В это мгновение луч солнца осветил долину, коснулся вод пруда, где плавал еще не открывшийся лотос. Когда пророк пронесся по воздуху, бутон лотоса неожиданно распустился, и на его белоснежные лепестки мягко упал тот, кто даровал Третьей Миру веру более совершенную, нежели все бытовавшие прежде. Так по сей день возвышенная сердцевина лотоса называется утена, то есть сиденье, и перед всеми буддистскими святилищами можно найти его бутоны, как настоящие, так и искусственные. К закату все было готово. Сумерки, пора встреч с духами. Про Асюрай Сама всегда рассказывали как о расплывчатом, обезличенном силуэте, что приезжает на белоснежном коне и с краем рака с берегов неведомого из мира мертвых. Я, как все дети, визиты предков неизменно ждала с нетерпением, а после смерти отца тем более, и когда наша семья собралась возле святилища, сердце мое билось в радостном предвкушении. Все, даже слуги, были в новых нарядах, недорогих и простых, но все-таки новых. Сумерки сгущались, в святилище зажгли огонь, отодвинули сёдзи, распахнули входные двери, открыв путь от дороги и до самого святилища. Затем мы парами вышли из комнаты, миновали коридор, прихожую, где разуваются, и по выложенной камнями дорожке устремились к высоким воротам, распахнутым настежь. В воротах Дзия сложил крест-накрест кучку конопляных стеблей, всего их было 13, вокруг горки пушистой сухой травы. Здесь мы разделились. Дзия с Йоситой направились по одной стороне дороги, досточтимая бабушка, матушка, я, Иси, Кин и Тоси — по другой. Затем, почтительно склонив голову, мы принялись ждать. Брат был в Токио, так что огонь чистоты разожгла досточтимая бабушка с помощью Иси. От искр, летящих с огнива, конопляные стебли разгорелись приветственным пламенем. В городе было тихо и сумрачно, не считая сотен огней. Возле каждого дома горел небольшой костерок. Я замерла в поклоне, и тоскующее мое сердце словно призвало отца. Мне казалось, я слышу вдали стук лошадиных копыт, чувствую приближение белоснежного скакуна. Но конопляные стебли, только что разгоревшиеся так ярко, уже затухали. Слабое дыхание теплого августовского ветерка коснулось моей щеки, и душу мою охватило умиротворение. Мы медленно поднялись и со склоненными головами зашагали обратно в дом по внешним краям тропинки, снова парами, но не приближаясь друг к другу. Между нами легло священное пространство дорожки. В святилище мама ударила в гонг, и мы все склонились с почтительным радушием, как всегда, когда приветствовали желанного гостя. Нас осталось так мало, даже по сравнению с прошлым годом. Но души наши с любовью приветствовали тех, чье присутствие, мы в этом не сомневались, принесет в наш дом веселое дружество счастливым, помощь и утешение скорбящим. В следующие два дня город озарился множеством огней. Все ходили с фонариками. Ими украшен был каждый дом. Ряды их тянулись вдоль каждой улицы, и кладбище по ночам полнились теплым свечением. Над каждой могилой горел крохотный белый фонарик, прикрепленный к арке из стеблей пампасной травы. То была счастливая пора для всей Японии. Единственный день в году, когда не отнимают жизни ни у кого, ни у рыбы, ни у птицы, ни даже у насекомого. Нарядные рыбаки праздно слонялись по улицам. Цыплята кудахтали и кукарекали в своих бамбуковых клетках, а малютки-сверчки, обычно дети их ловят и сажают в крохотные клетушки, пронзительно пели в кронах деревьев, и никто на них не охотился с липучкой на шесте. Благотворительность раскрывала любящие объятия всем без исключения. Ни один монах, собиравший подаяние, не ушел с пустой чашей. Под листьями лотоса на могилах стояли сплетенные из пампасной травы корзины, полные угощений. Бедняки унесут их, когда фонарики догорят. И даже грешники в аду, если души их жаждут спасения, в милосердные дни Абона обретают надежду. В доме нашем царили приятные размышления, бескорыстные деяния и счастливый смех. Ибо мы ощущали, что наши добрые гости наслаждаются простыми нашими радостями. Новой одеждой, взаимными любезностями, ежедневными пиршествами, состоявшими из фруктов, овощей и данго из рисовой муки, разделенными с духами предков. Досточтимая бабушка с каждым часом казалась все безмятежнее. Матушка лучилась покоем и удовольствием. Слуги болтали и улыбались без перерыва, и сердце мое переполняло тихая радость. В сумерках на рассвете четвертого дня Дия сходила на пруд за цветами лотоса, а матушка поставила перед святилищем свежие угощения. И когда светлеющий воздух заспорил степлившимся в доме светом белого фонаря, мы собрались попрощаться. Предыдущие дни выдались счастливыми. И, пожалуй, нам всем было грустно, когда напоследок, низко поклонившись, матушка поднялась и убрала от святилища циновку из пампасной травы. Матушка сложила циновку пополам, разгладила, связала концы травинками так, что получилось неуклюжее маленькое каноэ, и закрепила посередине арку из конопляного стебля. Внутрь поместили лотосы с угощением, добавили несколько онигири и сырые данго, как дар осёрай-сама птицам. Потом в каноэ сложили зверюшек из овощей и все украшения святилища. На арку повесили белый фонарик, Дия взял каноэ, и мы вместе с матушкой Иси-Тоси направились к реке. Солнце еще не взошло, однако на улицах уже толпился народ, а воздух пестрел птицами. Казалось, они сознавали, что их ждет угощение. На берегу мы все, кроме Дии, остались стоять на мосту и наблюдать за происходящим. А Дия спустился по ослизлым ступенькам, вырезанным в земле, и присоединился к собравшимся у реки. Каждый держал маленькое каноэ с яствами и фонариком. «Смотрите», — шепнула Иси, когда Дия высек из огнива искру и зажег фонарик. «Наши досточтимые предки сядут в него и поплывут, согретые лучами солнца». Тишину прерывали разве что громкие крики птиц. Наконец, из-за далекой горы выглянул солнечный луч. Сотни собравшихся на берегу склонились к воде, отпустили маленькие каноэ и провожали их взглядом. А те кружились средь бури благодарно кричащих птиц. Одно опрокинулось. «Мои осёрай-сама сошли с каноэ и теперь в неведомых краях», сказала пожилая госпожа, поднялась на берег и, довольная, направилась домой. Светало, и мы увидели вдали наши лачонки. Они боролись с волнами. Белые фонарики их раскачивались. Мы дождались, пока солнце засияет ярко, и когда его лучи хлынули вниз по склону горы, с берега послышался тихий и низкий шепот. «Прощайте, Осюрай-сама», — негромко говорили мы, кланяясь им вслед. «Приходите на следующий год. Мы будем ждать вас». Собравшиеся разошлись и с радостным видом направились по домам. Мы с мамой, довольной, тоже пошли домой. Шагавшие за нами Иси, Тоси и Дия всю дорогу оживленно болтали. В эти последние дни матушкин взгляд прояснел, и выражение озабоченности уже не туманило ее лицо. Казалось, отец действительно посетил нас, подал помощь и утешение и ушел, оставив по себе не тоску, а умиротворение. В тот день, убирая мое цветочное украшение для волос, Иси указала на щит из полированного серебра в обрамлении цветов. На щите была гравировка с гербом, и грани ее сверкали, как драгоценные камни. «Это герб Ниинагаки», — заметила я. «Нет, это родовой герб досточтимой бабушки Эда», — пояснила Иси, закрыла шкатулочку и убрала. «Великолепная работа. Досточтимая бабушка Эда дарит вам только самые красивые и редкие вещи». «Но ни моему отцу, ни матери досточтимая бабушка Эда никогда подарков не присылала», — сказала я. «Да, никому, кроме вас», — согласилась Иси. «В этот праздник она неизменно вспоминает о вас, дабы поприветствовать и почтить предков рода Инагаки. Помню, я тогда еще удивилась, отчего эта досточтимая бабушка Эда не присылает подарки никому из членов нашей семьи, кроме меня. Но тут же и позабыла об этом. В Японии дети редко спрашивают о том, о чем им не сказали. Да и в тамошней жизни есть столько вещей, которые положено принимать как должное, что я не стала задумываться. И лишь повзрослев, я узнала, что досточтимая бабушка Эда — родная мать моего отца, а моя дорогая досточтимая бабушка, кому я обязана столь многим, на самом деле моя прабабушка. Дед мой скончался скоропостижно, когда отцу было 7 лет. Он остался наследником, а его досточтимая бабушка отныне считалась хозяйкой дома своего покойного сына и матерью его ребенка. То, что молодую вдову, родную мать моего отца, выставили из дома, одна из трагедий нашей семейной системы. Та, хоть изначально и была устроена мудро, со временем стала причиной многих ошибок, как бывает всегда, когда жизнь меняется слишком быстро и традиции за нею не поспевают. Реставрация 1868 года неожиданностью не стала. К этому времени из-за политических волнений Япония раскололась на два лагеря. Тех, кто полагал, что власть императора должна включать обязанности как священные, так и мирские, и тех, кто считал, что сёгун, военный правитель, должен снять с плеч священного императора бремя государственных забот. Дед мой верил в восстановление императорской власти, но отец его жены, поскольку был хатамото, то есть непосредственным вассалом сёгуна, разумеется, горячо поддерживал противную сторону. Дед с тестем дружили, однако каждый из них хранил нерушимую верность и собственным убеждениям, и своему господину. Дед умер внезапно во время визита в Токио, тогда еще Эда, по долгу службы. Говорят, после изысканного приема в доме тестя деда поразил таинственный и очень сильный недуг. На том перу присутствовало немало рьяных сторонников императора. Дед, безусловно, понимал политическое значение этого приема. После его кончины выяснилось, что под традиционный праздничный наряд он надел белое смертное облачение. В те дни, когда сердце Японии стремительно билось, и она отчаянно силилась вырваться из-под установившегося, пусть и спорного, многовекового диктата, подобные происшествия не были редкостью, как и не было редкостью и столь смиренное принятие своей судьбы. То была привычная верность самурая долгу и отвага перед лицом смерти. В разных странах разные нормы, но верность и отвага повсюду в цене. Смерть его стала трагедией для молодой жены и моей бабушки. Когда она овдовела, ей было немногим более 20. В обычных обстоятельствах она осталась бы почтенной вдовой, матерью 7-летнего наследника моего отца. Но в сложившейся ситуации, пусть ее и не обсуждали, этой гордой женщине, претерпевшей глубокое унижение, не оставили иного выхода. Я не знаю, стала ли она жертвой тщеславия своего отца или его верности господину, но бабушка смиренно отреклась от семьи покойного мужа, сменила фамилию Инагаки на посмертное имя и вернулась в свой старый дом. В соответствии с идеалами того времени, ее положение считалось худшим позором, который только мог постичь женщину из рода самураев. Как если бы солдат храбро отправился в бой, но трусливо вернулся домой еще до его начала. Несколько лет молодая вдова мирно жила в отчим доме, посвящая все свое время классической литературе и искусствам. Потом ей предложили высокий пост в замке даймё Сацума. В ту пору род Сацумы играл важную роль в истории. Именно это княжество в одиночку бросило вызов британской восточной эскадре. Молодой самурай клана зарубил некоего мистера Ричардсона, британского торговца, дерзнувшего вторгнуться в торжественную процессию их господина. Сацума был самым влиятельным даймё, и дом его, как то было во всех высокопоставленных домах в феодальную пору, делился на две части – внешние и внутренние покои. Последними управляли исключительно женщины. В крупных замках с множеством вассалов им приходилось работать не менее усердно, чем чиновникам Аамоте, местного государственного департамента. И бабушка моя заняла почетное место среди опытных слуг. Вскоре ее таланты получили признание. Ее выбрали гувернанткой к маленькой дочери даймё. Эту должность бабушка занимала, пока не пришла пора готовить ту девочку, уже невесту, к роли жены. Бабушке назначили пожизненное щедрое содержание и с почетом проводили в отставку, поэтически описав это так. «Увы, полная луна скрывается за облаками, оставив по себе мелькающие тут и там проблески мягкого света, но пребудет с нами вовек, как нежная долгая память». Вживую я никогда не видала досточтимую бабушку Эда, но стоит мне заглянуть в свое сердце, я вижу там ее образ. Она жила во дворце крупнейшего японского даймё, в роскоши и богатстве. Ее умения и таланты каждый день встречали признание. Обожаемая подопечная маленькая княжна уважала ее и любила, однако моя бабушка обращалась мыслями к внучке, с которой никогда не встречалась. Вряд ли только по зову сердца. А впрочем, мне хочется верить, что без него не обошлось. Дело всей жизни у нее отобрали. Пусть в том и не было ее вины или небрежения, но бабушка свято хранила в сердце свой сокрушенный долг и бестрепетно, как подобает самураям, пока была жива, устремлялась мыслями к маленькой внучке, о которой говорили, что та похожа на нее даже кудрявыми волосами, и неизменно посылала ей каждый год самое дорогое, чем владела, чтобы внучка надела эту вещь на церемонии приветствия духов рода Инагаки, кому бабушка уже не могла отдать поклон, но с кем ее связывал долг. Ее бессилие было трагедией. Ее усердие вызывало грусть, но она оставалась верна до последнего. Представления о долге в разных концах света разные, но японцы никогда не уклоняются от его призыва. Многие девочки и мальчики, даже не вступившие в пору отрочества, многие мужчины и женщины в рассвете сил, многие пожилые в одиночку уезжали в далекие провинции и среди чужаков становились своими — телом, умом и духом. Но даже среди красоты, если где-то вдали остался неотданный долг, ничто, пока жизнь идет, не способно помешать сердцу тянуться, уму строить планы, душе молиться о том, чтобы исполнить, пусть частично, этот утраченный долг. В этом таится душа Японии. На прощание юная княжна подарила моей бабушке в знак величайшей благодарности и пылкой признательности кимоно со своим гербом, который носила сама. Много лет спустя на праздник Абон, мне было 10 лет, бабушка прислала мне это сокровище. Я прекрасно помню тот день. Иси отвела меня в мою комнату облачиться для вечернего приветствия. На высокой лаковой раме, на таких обычно одежда проветривалась или просто дожидалась окончания наших приготовлений, висело прелестное летнее платье голубого льна с искусным узором из 7 трав осени. Мне тогда показалось, что ничего красивее я в жизни не видела. «Ах, Иси!» — воскликнула я. «Это прекрасное платье мне?» «Да, Эцубо-сама. Досточтимая бабушка Эда прислала его вам к празднику». Платье оказалось слишком велико. Тосе пришлось собрать его в талии и на плечах. Одевшись, я пошла показаться досточтимой бабушке и матушке, а потом направилась в покой отца. «Я пришла», — объявила я, преклонив колени за закрытой дверью, готовая отворить ее. «Войди», — послышался голос из комнаты. Я отодвинулась сёдзи. Отец читал. Он с улыбкой поднял глаза, и каково же было мое удивление, когда, окинув меня взглядом, отец стремительно встал с подушки и с достоинством произнес медленно и торжественно. «Пришла княжна Сацума», и ответил глубокий поклон. Разумеется, я тут же уткнулась головенкую в пол. И хотя, когда я выпрямлялась, отец смеялся, Все же я смутно чувствовала, что за его улыбкой кроется нечто большее, нежели шутливая почтительность гербу более знатного рода. Смесь гордости и тоски, пожалуй, даже и горечи, подобно жестокой боли в душе сильного человека, чья десница беспомощна.